и буквально за 7 минут забил в два раза больше, чем за все предыдущие игры. Сначала в позиционной атаке при игре в равных составах, а потом и в первом для своей команды большинстве. Эдмонтон после того, как сравнял, тоже немного подправил свои настройки, и как и мы стал играть куда строже. Это принесло свои плоды, и наша атака сработала практически в холостую. Правда, у меня был отличный момент выиграть этот матч для Миннесоты. Когда до конца третьего периода оставалось всего 30 секунд, я отобрал шайбу у Крейга Симпсона, под острым углом вышел к воротам Ренфорда и бросил. Кипер Эдмонтона сыграл не очень удачно и хоть и смог отбить, но шайба замерла на ленточке. Я мог добивать, но в итоге ее вынес все тот же Руацеленин. В итоге вторая игра в серии, как и первая, перешла в овертайм, где в точности повторилось уже пройденное. Опять месси, опять провал четвертой тройки, и вот вторая победная шайба подряд для этого лысого канадца. Неприятно, особенно учитывая то, что мы были не хуже и вполне могли перевести серию в Миннесоту при равенстве. Но что поделать, 2-0 есть 2-0. Наша задача по большому счету не изменилась ни на йоту. Для выигрыша Кубка Стэнли по-прежнему нужно одержать 8 побед. В параллельной серии Бостон вслед за Эдмонтоном тоже взял оба домашних матча, но в отличие от нашего противостояния с нефтяниками игры на Востоке не были равными. Вторую Мишки вообще выиграли в сухую, 3-0. Если ничего экстраординарного не случится, то команда из Массачусетса легко одолеет столичных и выйдет в финал. Может быть, даже в 4 матчах. Алекс, понятное дело, что вы выиграете у Эдмонтона. Начало разговора Бикка, когда я вернулся домой после вояжа в Альберту. Давай сделаем ставку на вашу победу. Я смотрела котировки у букмекеров и, поставив, допустим, 100 тысяч, мы сможем сорвать банк. 5-1 сейчас. Полмиллиона долларов из воздуха. Как тебе такая идея, милый? Спасибо, что веришь в меня, милая. Я поцеловал девушку в нос и продолжил. Идея хорошая, но воплощать ее мы, конечно же, не будем. Почему? Что за глупости ты говоришь? Раз идея хорошая, то надо это сделать. Потому что спортсменам нельзя ставить на исход соревнований, в которых они участвуют. Я не могу поставить на то, что мы обыграем Эдмонтон. Ну хорошо, тебе нельзя это сделать. Давай я поставлю. Или вообще, отец, ты же мне доверяешь? Конечно, доверяю, но и тут снова нет. Почему, Алекс? Я не понимаю. Потому что весь город знает, что ты моя девушка, вот почему. И кто твои родители тут тоже знают. А если ты, допустим, поедешь в Вегас и сделаешь ставку там, тебе попросту не выплатят вознаграждение. Поверь, в букмекерских конторах не дураки работают, и они все проверят. В конце концов, смысл их бизнеса не в том, чтобы простой Том или Джон выиграл, а как раз наоборот, вытащить деньги у кармана этих Тома с Джоном. То есть это твое категорическое нет? Да, именно так, это мое категорическое нет. Ничем, кроме проблем, твоя затея не закончится. Меня, кстати, вообще могут дисквалифицировать за подобное. Да и зачем нам это? У меня и так хороший контракт. Денег много не бывает, дорогой. Да и это же так возбуждающе, поймать удачу за хвост, взять и выиграть. Нет, детка, этого мы точно делать не будем. А насчет твоего возбуждения, иди сюда, я знаю, что с ним делать. Третий матч в серии, в которой ты проигрываешь 0-2, пожалуй, что, главный. Если отдать его, то это, считай, приговор. Со счета 0-3 уходит куда реже, чем с 1-3. Это понимали мы, это понимал наш соперник. И 6 мая Эдмонтон сделал все от него зависящее, чтобы тягучий и вязкий хоккей второго матча продолжился и в игре номер 3. Но у них ничего не получилось. К середине второго периода мы, как 2 дня назад, снова вели 2 шайбы, но самое главное было то, что у нас шла игра. Откуда большего количества пропущенных шайб Эдмонтон спасал только Ринфорд, буквально стоявший на голове. Билл за эти полчаса одних выходов 1-1 нейтрализовал 3 штуки, а все, что пропустил, было результатом добиваний. Мы, в отличие от первых 2 игр, очень агрессивно лезли на чужой пятачок, притом делали это все 4 тройки, забросили, правда, 1-я и 2-я. Сначала Биллоус после моего броска, а потом Мадана ударно поработал после щелчка Штясны. И в отличие от второго матча в Эдмонтоне, в этой игре у нефтяников не нашлось героя, способного сломать сценарий. Звездное нападение гостей отмолчалось, а на защитников мы нашли управу в виде максимально тесной игры с ними. Мы просто выключили эту опцию, броски от синей линии. В итоге заслуженная и на 100% трудовая победа со счетом 3-0. В концовке Толя Семенов забросил в пустые. 1-2 в серии — это уже что-то, но 2-2 куда лучше. 8 мая мы сравняли счет в серии, и это разительно отличалось от предыдущих трех. До нее абсолютно все шайбы в этой серии мы забрасывали с трудом. Нам они давались потом и кровью. Причем слова про кровь — это не фигура речи. Победную шайбу в третьей игре Брейн забросил после того, как шайба в нашей зоне попала в лицо Курту Гиллису и сломала тому нос. А в четвертой игре все напротив получилось достаточно легко. Мы в ней хоть и пропустили первыми, притом после первого же броска в матче, но уже к концовке первого периода все было понятно. Мой хет-трик и шайба Эванса сделали счет 4-1. Всего же мы забросили в тот вечер 8 и больше не пропустили. 8-1 в матче, 2-2 в серии, и мы переезжаем в Эдмонтон, чтобы продолжить выяснять, кто составит компанию Бостону по главному финалу. Брюинс в сухую вынесли столичных и теперь спокойно готовились к финалу, в котором должны сыграть мы. Глава 20. 16 мая 1990 года. Эдмонтон, провинция Альберта, Канада. Стадион Нортлендс Колизеум. 7-й матч финальной серии в конференции Кларенса Кэмпбелла между командами Миннесота Норд Старс и Эдмонтон Ойлерс. 17 тысяч зрителей. Все билеты проданы. До начала матча 10 минут. Интересная у нас получается серия с Ойлерс. Все свелось к тому, что чтобы пройти в финал, нужно выиграть один гостевой матч. У Эдмонтона это не получилось, теперь ход за нами. Совсем скоро раздастся стартовый свисток, и сейчас я, вместе с Толей и Хельмутом, разогревал третий аккуратными бросками. У ворот Миннесоты образовался своеобразный советский междусобойчик. Остальные игроки в зеленом даже не стали присоединяться. Все потому, что хоккеисты очень суеверны. Эванс перед шестым матчем вдруг вспомнил, что дважды за эту серию перед началом игры по воротам третьяка бросали только русские. То, что Балдирис вообще-то латыш, тут было никому не интересно. Мы все для них русские. И оба раза мы выиграли. В итоге 14 мая, у себя дома, на разминке только мы трое помогали Владу с подготовкой к игре. А после того, как смогли сравнять счет в серии, это стало очередной приметой Миннесоты. Разминка у нас достаточно монотонная, в ней работает тело, а не голова, которая в свою очередь была занята мыслями о двух последних матчах с Эдмонтоном. Многие, я в том числе, считают, что перед важными играми, особенно если речь идет о сериях, нужно максимально быстро забыть о результатах прошлых матчей и жить исключительно днем сегодняшним и предстоящей игрой. Это правильно, но сегодня я почему-то задумался о прошлом. 12 мая мы приехали на арену в Эдмонтон в отличном настроении. Миннесоте удалось перевернуть ход неудачно складывающейся серии и превратить 2-0 в 2-2. К тому же то, как легко мы растерзали нефтяников в последней игре, давало определенные основания считать, что дальше у нас тоже все будет получаться куда проще, чем в первых трех играх. Предматчевая речь Пейджа случилась оптимизмом, и абсолютно ничего не предвещало проблем. Но они у нас начались уже в первой же смене. Гартнер получил шайбу от Гиллиса, вошел в зону нефтяников и спустя минуту отправился в раздевалку со сломанным носом и буквально располосанным лицом. Силовой прием, кстати, совершенно чистый, который провел Стив Смит на Гартнере, привел к тому, что моего крайнего нападающего впечатало в заградительное стекло, которое не выдержало и буквально рассыпалось. Майк чудом избежал куда больших проблем, чем просто пропуск матча. Стекло меняли минут 20, а когда игра возобновилась, мы открыли счет. Перешедший в мое звено Толя Семенов очень удачно подставил клюшку после броска Беллауза. Но затем финская связка Эдмонтона, Курри, Тикканин, за минуту забросила нам две шайбы. Сначала Ерри превратил в гол отличную передачу Иссы, а потом отблагодарил партнера точно такой же разрезающей передачей на нашу синюю линию. Защитники в обоих случаях выступили в роли статистов и ничем не смогли помочь своему вратарю. Третьяк тоже оказался бессилен. В концовке первого периода мы с Месси обменяли выходами 1-1, притом произошли они с интервалом в какие-то 5 секунд. Сначала Марк вышел один на третьяком, бросил тому в домик, но Влад отбил. Шайбу подхватил Мёрфи и тут же отдал мне. На скорости я проскочил мимо игроков Эдмонтона и оказался в одиночестве перед воротами Ринфорда. Бросил с кистей так, чтобы попасть в притирку с левой штангой, но канадец сыграл не хуже своего советского визави и отбил. 1-2 после первого периода. Всю вторую 20-минутку, что мы, что Эдмонтон, играли без средней зоны. Скорости обеих команд были очень и очень приличные, но ничего кроме эффектных сейвов в третьей Каиринфорда из этого не получилось. Особенно классным получилось спасение, которое сделал Влад под занавес периода. Курри и Мессие сделали все, чтобы Финн оформил дубль. Выкатившись вдвоем на наши ворота, они пасами, казалось, запутали третьяка, и Курри бросал уже в пустой угол. Но совершенно кошачий прыжок из угла в угол, который исполнил немолодой уже третьяк, помешал хозяевам выйти вперед. По такой игре шансы были хорошими, что у нас, что у них. Но все резко изменилось в самом начале третьего периода. В толчее у наших ворот Хауф очень неловко упал на третьяка, и второй за игру хоккеист Миннесоты закончил матч досрочно. И если потеря Гартнера была хоть и неприятна, но не смертельна, то вот травма третьяка аукнулась сразу же. Вместо Влада на лед вышел Ермо Миллис, который в регулярке больше отметился пожаром в наших воротах и бабочками, а не надежной игрой и сейвами. Третий период пятой игры в Эдмонтоне в очередной раз показал, что Финн совершенно не тянет уровень НХЛ. 9 бросков за неполный период – это немного, вполне себе рабочее количество. Но из этих 9 бросков Ермо пропустил 5. О его проценте отраженных не хотелось даже и думать. А вот что хотелось после игры, так это подойти к нему и сказать МК «очко за шеей». 3 из 5 Миллис как раз и пропустил между ног, да еще и находясь в стойке. Делать я это, конечно же, не стал, главным образом из-за того, что человеком, который сильнее всех переживал из-за этого поражения, стал как раз Миллис. К чести Миннесоте, мы на этом фестивале невиданной щедрости, устроенном Миллисом, не были статистами и смогли забросить 4 шайбы. Если бы не слабая игра Ермо, мы вполне могли бы и взять этот матч, но в итоге 5-7. И мы оказались в шаге от вылета. Если бы травма третьяка оказалась бы серьезней, то я даже не знаю, что бы мы делали. Но в итоге медики смогли поставить его на ноги, и хоть и на уколах, но Влад вышел на 6-й матч. Майк тоже смог принять участие в матче, лицо у Гартнера превратилось в один сплошной синяк, к тому же весь испещренный швами, но он не жаловался. Для того, чтобы сыграть, Майк сменил свой обычный шлем без визора, на специальный с защитной маской, наподобие тех, что носят юниоры. Судя по всему, Гартнер был очень разозлен на Эдмонтон, и именно он и стал главным героем вечера 14 мая. Дубль в первом периоде, первый голевой пас во втором и еще 2 шайбы в третьем. 4+1 – это отличный результат для любого матча, тем более если мы говорим про плей-офф. Майк этим своим перформансом поставил личный рекорд в играх на вылет и заслуженно стал первой звездой матча. Вторую забрал я с ассистентским хет-триком и победной шайбой. Ну а третьим стал Влад. Он хоть и не смог оформить сухарь, но все равно. 41 набитый бросок из 42 – это очень и очень приличный результат. Уверен, что после того вечера не один я подумал, что вообще-то именно сегодня и должна была закончиться эта серия с Эдмонтоном, который на самом деле очень хорош, но мы лучше. «Алекс, пора», – подъехавший ко мне Мадана прервал мои воспоминания. «Ну да, и правда, пора». Обе команды выстроились на своих синих линиях и зазвучал американский гимн, а потом на лед вышла смешная конопатая девчушка и затянула свое заунывное «Эцанада», гимн страны кленового листа. Этот нхловский официоз меня никогда особо не трогал, гимны обеих стран мне откровенно не нравились. Исключения, конечно, были, в НХЛ будущего нет-нет, да и делают красочные предматчевые номера, типа исполнения гимна Джеймсом Хэтфилдом из «Металлики», но сегодня явно не тот случай. Но жалко, что у нас в чемпионате нет ничего подобного. Послушать, например, исполнение Валерием Кипеловым советского гимна я бы очень хотел, но чего нет, того нет. Слушая канадский гимн, я снова немного погрузился в свои мысли, что-то сегодня я задумчив, а все из-за того, что в моей электронике не вовремя села батарейка, и я не ловил яйца перед игрой. Мне вспомнилось то, что после победной 6-й игры мне, помимо прочих, позвонил фронтмен Арии, пожелал удачи в 7-й игре и сказал, что у них будет очередной концерт в Миннеаполисе. Советская металл-группа обзавелась своеобразным культовым статусом в Миннеаполисе. Кто бы мог подумать. Но вот и все, официальная часть закончена, мы с Мессией обмениваемся вымпелами, жмем друг другу руки и встаем на точку. Стартовое вбрасывание. Первый период. До перерыва 20:00. Счет 0:0. Я неожиданно для себя проигрываю Мессие, и Марк отдает своему защитнику Григу. Тот тут же отпасовал Тикканину, и Исса попытался войти в нашу зону. Но тщетно, Брейн буквально вцепился в Финна и в итоге завладел шайбой, чтобы тут же избавиться от нее, сделав поперечную передачу на Гартнера. Майк ускорился, буквально долетел до левого круга вбрасывания в зоне хозяев и оттуда отдал на свободное место у себя за спиной. Как раз туда, куда я прикатился. Богатырский замах, щелчок и на те. Один, ноль. Отличное начало матча. Прошло всего 5 секунд, а мы уже ведем. Первый период, до перерыва 16-20, счет 1-0, Толя бросает с кистей, но Ринфорд на месте, ловит шайбу и тут же, не давая судье Ван Хиллимонду остановить игру, бросает ее на лед и пасует на Келли Бучбергера. Нападающий нефтяников входит в среднюю зону, обыгрывает Эванса, ускоряется и отдает под бросок Мактришу. Бросок у Крига получается сильным и точным, но Третьяк отбивает, а на добивании все тот же Мактриш играет неудачно. Шайба после его добивания проходит сильно левее ворот. Ее забирает Нил Уилкинсон и отдает на Дэйва Арчибальда. Тот берет игру на себя, в одиночку проходит среднюю зону и, несмотря на сопротивление Грига, бросает по воротам Ринфорда. Билл отбивает, но на добивании Толя, и это 2-0. Отлично, парни, отлично. Первый период, до перерыва 10-0-0. Бросок Месси, Третьяк на месте, и шайба достается Хауву. Тот отдает своему партнеру по паре защитников Монте, и Мо ошибается при выбросе шайбы из нашей зоны. Удаление за задержку игры, а у кого-то из местных теперь будет отличный сувенир. Я выхожу вместе с Толи и парой Гиллис, Мерфи убивать это большинство Эдмонтона и снова встаю напротив Марка. Да что такое, Месси второй раз за период меня обыгрывает. Шайба приходит к Мактришу и вышедший четвертым нападающим Крейг щелкает в касание. Точно, очень точно. Вот только целью для его броска стали не наши ворота, а мое лицо. Давненько мне так не прилетало. Мне тут же стало не до хоккея, но игра-то не остановилась. И с шайбой снова оказался игрок Эдмонтона. Защитник Му не следует примеру Мактриша и бросает по воротам Третьяка. Да вы издеваетесь. Шайба опять попадает в меня, на сей раз в правую ногу, выше конька, как раз туда, где нет никакой защиты. После этого шайба рикошетит и находит свое место в ловушке Влада. Пауза в игре, и меня катит к нашей скамейке. А потом я и вовсе отправляюсь в раздевалку. Нужно зашить скулу и понять, что с ногой. Сказать, что она болит, это все равно, что промолчать. Вроде как ушиб, сказал Рэнди, наш доктор, после осмотра. Тебе повезло, Алекс. Сейчас Стив тебя заштопает, а потом я тебя уколю. Не дергайся, а то шов кривой будет. А я и не дергаюсь. Боль – это часть работы, и она сопровождает любого профессионального хоккеиста. Я больше переживал за ногу и коньки. Она же, нога, распухнет после этого попадания, и разуваться после игры будет проблематично. Медицина мной занималась как раз до перерыва, и когда мы закончили, то в раздевалку ввалились остальные парни и тренерский штаб. То, что я смогу продолжить игру, мистеру Пейджу сообщили почти сразу же, и он был в очень приподнятом настроении. Всему виной был Хельмут и Влад. Два наших супер-ветерана отлично поработали за то время, пока меня не было на льду. Третьяк дважды спас наши ворота при выходах 1-1, а Балдерис за 2 минуты до конца периода утроил преимущество Миннесоты, добив шайбу после броска Монты. 3-0 это очень хороший счет, но сам по себе он ничего не гарантировал. Хоккей в том числе тем и интересен, что подобный отрыв можно отыграть буквально за минуту-другую. Таких случаев в истории игры было вагон и маленькая тележка. И очень хорошо, что сегодня ничего подобного не произошло. Напротив, второй период прошел под диктовку Миннесоты. Сначала дубль сделал Балдерис, потом Мадана в меньшинстве оставил в дураках пятерку Эдмонтона, а под занавес периода я забросил вторую шайбу за вечер. 6-0 после 40 минут игры – это уже совсем другой коленкор. Отыграть такое практически невозможно. Эдмонтон в итоге и не отыграл. Последние 10 минут прошли при практически пустых трибунах. Взыскательная канадская публика ногами проголосовала против такой игры своей команды. Мы же поставили перед собой задачу помочь Третьяку оформить сухарь. Делали мы это удачно, но за пару минут до конца Мактриш чуть было не испортил всю обедню и попал в штангу. Но в итоге все обошлось. 6-0 в матче, 4-3 в серии, и мы в финале. Второй год подряд. В абсолютно равной серии в итоге взял верх тот, кто смог выиграть в гостях. До автобуса я добирался на костылях. На ногу, обложенную льдом, наступить было нельзя. Хорошо, хоть перерыв между только закончившейся серией и противостоянием с Бастоном длиннее на один день. Хотя и 72 часа вместо 48 этого маловато, чтобы полностью восстановиться после столь меткого попадания. Все эти часы я буду отдыхать, ни о каких тренировках, конечно, и речи быть не могло. Но все равно я был доволен. Мы смогли уйти с 0-2 и в итоге выиграли два последних матча в серии. И не против Абыкова, а против Эдмонтона, который после победы над Калгари считался главным фаворитом на финал. Мистер Пейдж щедро дал всей команде выходной, мне, правда, все равно нужно было посетить физиопроцедуры, так что меня это объявление не касалось, и домой я и Майк зашли в 5 часов утра следующего дня. Девушки нас уже ждали, и особенно радостной была Бикка. «Милый, извини, что я тебя не послушала», начала она буквально с порога, «но я все-таки решила поставить на вас, так что я выиграла 400 тысяч». «Да твою мать, Бикка, ты что творишь?» «Мы, пожалуй, пойдем спать», — сказал Майк. Когда мы с Биккой остались вдвоем в гостиной, я спросил у нее, «Где ты сделала ставку?» «У нас в Миннесоте?» «Нет, конечно, я полетела в Вегас и там сделала ставку». «И где ты взяла деньги?» «У нас же нет 100 тысяч наличными». «Верно, милый, но мне не нравится твой тон. Я как будто на допросе в полиции». «Извини», немного смягчил я свой голос. «Так все-таки, где ты взяла деньги?» «Ну», Бикка наморщила лоб, «часть денег я взяла в сейфе». «Хорошо, это 40 тысяч», продолжил я за нее. «А остальное?» «Остальное это мой трастовый фонд, который родители открыли, когда я родилась. По условиям траста я могла им воспользоваться, когда мне исполнится 21 год». «Теперь понятно». Бикка стала совершеннолетней по американским законам как раз в день, когда мы обыграли Эдмонтон в первый раз у себя дома, так что да, у нее были деньги. «Понятно», — сказал я, — «и само собой ты поставила в хорошей конторе с предъявлением удостоверения личности». «Конечно, я выбрала самую лучшую, ту, в которой мне точно выплатят выигрыш». «Ну супер, букмекеры точно знают, что моя девушка поставила деньги на победу моей же команды. Если это не залет, то что, Бикка, в прошлый раз я, видимо, не был достаточно убедителен и не смог до тебя донести то, что хотел сказать. Хоккеистам, играющим в НХЛ, запрещено в принципе делать любые ставки на спорт, не только на результаты своих матчей, а вообще. У нас это прописано в коллективном соглашении с лигой, но поставила-то я, и ты мне даже деньги не давал на это, а мы с тобой даже еще не обручены, так что я не вижу проблем, а я вижу и очень большие. При желании меня смогут взять в такой оборот, что страшно представить. И если Бикка не придет за своим выигрышем, то ничего не изменится. Все равно проблема никуда не денется. Ладно, вслух я сказал совершенно иное, что сделано, то сделано. Что уж теперь, надеюсь, что все обойдется. Глава 21. Вот скажи, братец, зачем ты тогда поругался с этим Семеновым? Спросил Аарон Бротин своего брата Нила, сейчас бы у тебя был бы перстень, и ты спокойно мог готовиться к своему второму финалу, а я к первому. Ты же знаешь, что Миннесота могла меня подписать в сентябре прошлого года, но не стала, из-за тебя. Младший Бротин, как и старший, следующий сезон должен был начать в новой команде. Нил подписался на 500 тысяч с Лос-Анджелесом, а Аарон на существенно меньшие деньги с Квебеком. Оба брата с семьями и в большой компании отдыхали на Гавайях, и пока все остальные шумно развлекались возле бассейна, два хоккеиста могли спокойно поговорить, удобно расположившись на шезлонгах, что они и делали время от времени, прикладываясь к холодным коктейлям, налитым в кокосы, и отдавая должное фруктам. «Заткнись и не порти мне вечер», — огрызнулся Нил. «Моника и так мне чуть ли не через день припоминает то, как я вылетел из команды, и не только она». «Иисус», — внезапно заговорил Нил противным писклявым голосом, «за что ты так не любишь мою дочь, что покарал ее таким никчемным мужем». Аарон в ответ засмеялся так сильно, что от смеха задрожало все его могучее тело, и он чуть ли не пролил весь коктейль прямо себе на белую льняную рубаху и такие же шорты. «Твою мать, Нил, предупреждать надо», — со смехом выговорил он своему старшему брату, «я же тебе говорил, что не могу сдержать смех, когда ты пародируешь старую ведьму. У тебя это всегда получается просто превосходно. Тебе смешно, а мне нет. Моника беременна, и скоро эта чертова ворона опять займет гостевую спальню в моем доме. И знаешь что, братишка, они обе уже достали меня требованиями, чтобы дом в Лос-Анджелесе был обязательно на берегу океана и чтобы мамина спальня была с видом на этот чертов океан. И что характерно, все это началось ровно с того момента, когда меня выгнали из Миннесоты. Как же я ненавижу этого русского. Если бы не он, все было бы по-другому, и я был бы частью чемпионской команды. Нил предпочитал не думать о том, что именно благодаря Семенову Миннесота и стала той самой чемпионской командой. Нет, во всем виноват этот чертов русский. Именно он, а не сам Нил, был причиной всех бед, включая сварливую тещу и стремительно стареющую, но при этом требующую все больше жену. Именно так, Семенов и никто другой. Аарон был другого мнения, но обычно предпочитал помалкивать, зная, как резко реагирует Нил на все, что случилось с ним в прошлом сезоне. Однако он в любом случае был его братом, и исключительно из-за этого он и продолжил этот разговор в совершенно неожиданном для Нила ключе. «Ты же знаешь, что моя Элайза в прошлом году получила степень бакалавра в Миннесотском университете», — начал он. «Это ты так тему решил сменить?» — окрысился Нил. «Да, знаю. То, что у нее есть младшая сестра, Вики, ты тоже знаешь. Конечно, я же был на твоей свадьбе. Это Вики ничего так, зажигалочка. Если бы я был без Моники, то, глядишь, у нас что-то и получилось бы. Ага, а потом Моника оторвала бы тебе яйца. Тоже мне нашелся герой-любовник. Но дело не в этом, не сбивай меня. Что-то надоело мне эта пина-колада. Не передашь пива? Держи», — сказал Нил, достал из стоящего рядом кулера бутылку холодного Миллера и передал ее брату. Тот, дернув за специальное ушко, сорвал с бутылки пробку и сделал хороший глоток холодного пива. «Вот, совсем другое дело», — довольно сказал Аарон. «Ну так вот, Вики учится в том же университете, и у нее есть подруга, которая член группы черлидерш Миннесоты». «И что?» — спросил Нил. «Пока что не очень понятно, к чему ты клонишь, и абсолютно неинтересно. Слушай дальше, бестолочь», — сказал младший брат. «Угадаешь, с кем водит дружбу эта подруга?» «Нет, и мне все равно. Зачем ты вообще мне все это рассказываешь? К чему мне слушать о каких-то левых бабах? Вот потому-то ты и вылетел из команды и не выиграл кубок Стэнли. Ты, братец, уж прости, туп как пробка и абсолютно лишен такого простого навыка, как слушать людей и дослушивать их до конца. Когда-нибудь я тебе точно набью морду за слишком длинный язык», — вздохнул Нил и по примеру брата достал себе пиво. «Давай уже, договаривай». «Спасибо, что разрешил», — саркастически ответил Аарон. «Это подруга, я про сестру Вики, очень хорошо общается с бабой твоего Семенова, с Бикой. И та рассказала, что выиграла какую-то бешеную сумму денег на ставках, поставив на North Stars, что они пройдут Эдмонтон. Теперь понимаешь, зачем я тебе это рассказываю?» «Понимаю», — тут же откликнулся Нил. Легкий налет опьянения с него тут же спал, и понимание открывшихся перспектив резко подняло ему настроение. Вот только все это несерьезно. Одна глупая девка сказала другой глупой девке, что третья, точно такая же, выиграла какие-то бабки. Это меньше, чем ничего. Нужны подробности, с которыми можно было бы пойти к большим шишкам из НХЛ. «Слушай, это не моя вендетта, а твоя. Мне этот парень ничего не сделал, да и тебе тоже. Скорее я должен на тебя злиться за то, что мы сейчас здесь, а не готовимся играть с Бостоном. Так что сам, все сам. Ты парень не бедный, так что давай, нанимай детектива. Ты прав, братец, ты чертовски прав. Именно это я и сделаю. Именно это», — восторженно повторил Нил. «И давай выпьем за то, чтобы все получилось». Братья чокнулись бутылками пива, и на этом разговор, можно считать, закончился. А на следующий день Нил прервал свой отпуск и улетел в Лос-Анджелес. Жене и тещё он объяснил это желанием заняться поиском дома, удовлетворяющего всем требованиям, но на самом деле он хотел найти частного детектива. Сделать это в городе ангелов оказалось непросто, а очень просто. Калифорния – богатый штат, и людей, которым требуются услуги сыщика, тут не просто много, а очень много. Жены миллионеров нанимают этих ребят, чтобы уличить своего благоверного в измене и отсудить себе столько, что хватит на безбедную жизнь небольшому государству в Африке или Южной Америке. Мужья, которым надоели их жены, но брачный контракт не дает просто так все закончить, и нужно искать лазейки, актеры, адвокаты, простые промышленники и банкиры с финансистами, и прочее, прочее, прочее. Всем им нужны услуги частных детективов. А так как спрос всегда рождает предложение, то и контор или простых одиночек здесь было пруд-пруди. В результате Нил нашел нужного человека буквально за один день. Дэйв Шаппилл оказался, помимо всего прочего, еще и страстным фанатом королей, так что Нил получил еще и небольшую скидку. Получив предоплату, мистер Шапилл буквально тем же вечером улетел в Лас-Вегас, туда, где, по словам Аарона, подружка Семенова и сделала свою ставку. То, что это так, выяснилось практически сразу. Шапилл на второй день своего пребывания в городе грехов нашел букмекерскую контору, где Бикка сделала ставку, поговорил с сотрудником, который принял у нее деньги и за небольшое вознаграждение даже получил доступ к копии как записи с камер видеонаблюдения. Контора была очень продвинутая, так и документов, которые подтверждали сам факт ставки и получения выигрыша. Девушка сделала все, чтобы облегчить ему работу. Если бы она воспользовалась услугами серых букмекеров, то все было бы сложнее. Там не оставляют информацию о личности игрока и не ведут наблюдения. Но Бикка выбрала очень надежную контору, сотрудники которой вдобавок еще и подписывали бумаги о неразглашении личной информации. Правда, это не остановило сразу нескольких от того, чтобы за сумму в 2000 долларов нарушить инструкции. Да и в конце концов, что такое какая-то неприкосновенность чужой личной жизни против портретов американских президентов, напечатанных на зеленой бумаге? Ну ерунда же. В итоге у Нила Братина на руках оказались железные подтверждения того, что да, все верно. Подружка Александра Семенова действительно сделала крупную ставку на игры с его участием. Все остальное было делом техники. Братин взял билет до Детройта и уже на следующее утро завтракал с Джимом Девиллана, генеральным менеджером «Красных крыльев». Детройт был выбран братеном не случайно. Во-первых, вся лига знала о том, насколько сильна любовь между Семеновым и клубом из Мичигана. Да что там лига, о проявлениях этой взаимной любви писали далеко за пределами США и Канады. Плюс Мартин, агент братина, был хорошо знаком с мистером Девиллана и помог своему клиенту организовать эту встречу. Сначала он, правда, отказывался, говоря о том, что дело Нила играть, а он сделает все остальное, но когда узнал, зачем его клиенту встречаться с Девиллана, сразу же сказал, что да, это не его дело и все устроил. В результате Девиллана получил папку с собранной Шапиллом информацией. Доказательства были неопровержимыми, но способ их получения несколько сомнительным. Все-таки сбор конфиденциальной информации – это сбор конфиденциальной информации. Пускать в дело содержимое папки сейчас было нельзя. Зато ее можно было использовать для того, чтобы убедить Зиглера запустить масштабную проверку абсолютно всех букмекерских контор, прочесать это болото широким гребнем, как выразился Девиллана. Притом сделать это на официальном уровне, с привлечением властей. Она, эта проверка, затянулась надолго. И ее результаты должны были быть получены только через пару месяцев. Вот только букмекерскую контору, где делала ставку Бикка, проверили первой, и по странному стечению обстоятельств ее кейс был в числе первых. Так что уже к моменту стартового свистка в первом матче финальной серии Миннесота, Бостон боссы НХЛ знали об этой ставке и начали расследование. В идеальном мире руководство таких организаций, как НХЛ, должно быть лишено каких-то пристрастий, клубных или личных. Они мешают и могут привести к тому, что кто-то получит преимущество методами, не имеющими ничего общего с беспристрастностью. Но это в идеальном мире. А в реальном почти все чиновники окрашены в чьи-то цвета. Кто-то и вовсе играл за условные Монреаль или Филадельфию и только потом сменил коньки и клюшку на галстук и ручку с бумагой. Так что мысль об отстранении Семенова до окончания расследования была озвучена и стала достаточно популярной. Но в итоге от этого отказались. Спасибо Бобби Кларку, который узнал о том, что происходит практически сразу и прилетел в Нью-Йорк. Бобби никогда не стеснялся в выражениях и заслуженно считался обладателем одного из самых толстых лбов в лиге, благодаря которому он как баран пробивал многие препятствия. Плюс Кларк являлся одним из самых заслуженных и, можно сказать, что культовых хоккеистов прошлого. В общем, он своим авторитетом и с помощью друзей и приятелей сумел продавить решение о том, чтобы приостановить расследование до окончания плей-офф и не отстранять Семенова, пока оно будет идти. Большую помощь ему в этом оказал и Фил Эспозито, который хоть и был занят поиском спонсоров и инвесторов для своего флоридского проекта, но все-таки смог выделить время и пообедать сразу с несколькими функционерами из НХЛ, которых он сумел переубедить. Фил, как и Бобби, терпеть не мог русских, но понимал, что вся эта история со ставками и возможным отстранением Семенова на самом деле чушь собачья, которая не стоит выеденного яйца. И дураку было понятно, что молодой игрок точно не имел к этому никакого отношения. Правда, здравый смысл не тождественен букве законов и правил, и согласно этой букве ситуация была двусмысленна. Все это происходило в промежутке между седьмой игрой Миннесоты с Эдмонтоном и первой с Бостоном. Всего за несколько дней началась самая настоящая буря, у истоков которой стояли братья Братине и Битко, которые прямым текстом сказали, что можно и что нельзя, и которая решила, что она самая умная и все равно сделала по-своему. Что до хоккеистов Миннесоты, то они, спасибо их генеральному менеджеру, ничего не знали и спокойно готовились к играм против Брюинс. Первые два матча в серии с Бостоном у нас были выездными. Спасибо регулярке, по итогам которой наш соперник оказался на противоположном полюсе в турнирной таблице. Мы хоть и вышли в плей-офф заранее, за неделю, но все равно заняли одно из последних мест в когорте избранных. Бостон же, напротив, выиграл не только свой дивизионный конференцию, но и вообще набрал больше всего очков в регулярке и забрал новенький президент трофи. Этот кубок вручался всего в пятый раз и до сих пор был в новинку. Глупой, на мой взгляд, традиции его не трогать пока что не было. Потом Бостон уверенно прошелся по своей конференции, и в итоге команда, ведомая Ким Омнили, так и сохранила преимущество своей площадки вплоть до финала. В итоге Бостон для нас стал уже четвертым соперником в этом розыгрыше, серию с которым мы начали в гостях. Первая игра состоялась 18 мая и была практически продолжением нашей последней встречи с Эдмонтоном. Во всяком случае, так нам показалось. У Миннесоты все получалось настолько легко, что складывалось впечатление, что Бостон в какой-то функциональной психологической яме. Мы, несмотря на куда более тяжелую серию с Ойлерс, намного быстрее двигались и думали. Все стало плюс-минус понятно уже в первом периоде. Курт Гиллис дважды подключился к атакам второго звена и дважды забросил. Сначала ему ассистировал Майк, а потом Хельмут. За 3 минуты до конца стартовой 20-минутки удалось и мне забросить. Фирменный сольный проход с обыгрышем троих игроков соперника, бросок в противоход Рэггери Мелину, и вот счет уже 3-0. Второй период, правда, начался с 5-минутки активности Бостона, во время которой Кэм Нили сначала отквитал одну шайбу, а потом попал в штангу из выгодной позиции. Крик Ян не пасом оставил ни одного против пустого угла. Третьяк никак не успевал, но в итоге Кэм в касании попал в штангу. Обидный промах от игрока, который по-настоящему старался, один из немногих в составе Бостона. Этот отрезок стал единственным в матче, в котором мы хоть что-то позволили нашим соперникам. Все остальное время в атаке у хозяев мало что получалось из-за того, что у хозяев был минимум времени на принятие решения и практически отсутствовал свободный лед. Мы, за счет движения, как индивидуального, так и общекомандного, успевали все перекрыть и при этом оказать нужное давление на игроков соперника. В атаке же наше преимущество из-за превосходства в скорости только росло, и второй период закончился со счетом 6-1. Второй раз подряд мы за 40 минут накидали сопернику 6 шайб. Еще раз отличился Гиллис, хет-трики защитников штука очень редкая, а тут он пришелся на игру финальной серии, что делало это достижение поистине уникальным. Пятую и шестую шайбы в ворота Бостона забросил Толя Семенов, который окончательно стал своим в команде и по-настоящему раскрылся. Точку в первой игре поставил Мадана в середине третьего периода. Ошеломительные 7-1 при отсутствии внятной игры у хозяев. То, что у Бостона проблемы в функционалке, подтвердил и второй матч. Да, он получился куда упорней, но в концовке хозяева буквально умерли. 50 минут игра была абсолютно ровной, и счет держался ничейным, 2-2. Бостон открыл счет, отличился Нили, через 2 минуты я сравнял, реализовав лишнего, а в середине второго периода Джон Картер ответил на шайбу Гартнера. Но в последнюю 10-минутку игры мы буквально задавили Бостон, перебросав хозяев в 5 раз. На наши 20 бросков они ответили всего лишь 4. Само собой, что этот шквал щелчков и кистевых не мог не принести результат. В итоге мы забросили еще 4 шайбы, отличились Биллоус, Де Пальма, Яймонта. 6-2 и серия переехала в Миннесоту. Чтобы выиграть второй кубок Стэнли подряд, нам оставалось сделать всего 2 шага. Глава 22. 22 мая 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сезона 1989-1990 между командами Миннесота Норд Старс и Бостон Брюинс. Счет в серии 2-0 в пользу хозяев. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Начало третьего периода. Счет в матч 2-5 в пользу гостей. Команда, которая заняла первое место в регулярном чемпионате, просто по определению не может быть слабой. И Бостон, несмотря на два подряд поражения у себя дома, тоже не исключение. Ход сегодняшнего матча показал, что Майк Милбери, главный тренер «Мишек», сумел что-то там подкрутить в настройках своей команды, и на третью игру наш соперник вышел в совсем другой форме и настроении. Регулярку Бостон выиграл благодаря своей очень жесткой защите и сумасшедшей реализации моментов у чужих ворот. И сегодня они играли именно так, буквально залезая под кожу в защите и очень бережно относясь к своим атакам. Плюс у игроков в черно-бело-золотой форме сегодня еще и очень хорошо летят броски. В первом периоде счет открыл перешедший в Бостон по ходу сезона Дэйв Кристиан. Он и Крейг Яни разыграли двоечку, и Кристиан получил шайбу, оказавшись в левом круге вбрасывания под очень острым углом. Я бы не стал оттуда бросать, угол ну очень маленький, и отдал бы пас. Тем более, что все тот же Яни был в выгодной позиции прямо перед нашими воротами. Но Кристиан решил иначе и бросил с кистей. У него получился какой-то совершенно сумасшедший бросок в плане точности. Третьяк перекрывал все, что можно, но шайба все-таки залетела в ворота, попав точно в верхний угол ворот. 0-1 на третьей минуте. Через две минуты я сравнял, реализовав большинство. Все было достаточно стандартно для нас. Первая пятерка раскатывала шайбу секунд 20, пока Бостон наконец не забыл Гартнера в круге вбрасывания. Майк бросил в касание, Лемелин отбил, а я добил с пятачка. 1-1. Потом, правда, в течение получаса забрасывал только Бостон. За три минуты до конца периода Нили снова вывел гостей вперед, а на первой минуте второго периода он же удвоил преимущество своей команды. Кэм и в двух предыдущих играх был хорош, а сейчас так вообще смотрели лучшим игроком матча. Он же по сути сделал и две оставшиеся шайбы своей команды. Сначала он одним пасом отрезал троих игроков Миннесоты, и второй бомбардир команды в регулярке, Боб Карпентер, убежал на рандеву с третьяком и не оставил тому шансов. Пятая влетела в наши ворота в меньшинстве. Карпентер отдал под бросок Нили, но тот вместо этого сделал паузу, на замахе убрал Гиллиса и отпасовал на пустой угол ворот Картеру. Тот не промахнулся, и счет стал 1-5. И учитывая то, что к этому моменту мы с Бостоном на двоих сделали всего 23 броска, такой счет был чем-то аномальным. Настроение нашим болельщикам чуть-чуть поднял Арчибальд, забросивший шайбу в раздевалку. Этот гол у третьего звена получился достаточно курьезным. Он случился после сразу трех рикошетов и падения игрока Бостона в своей зоне. Но в любом случае заброшенная шайба – это заброшенная шайба. В раздевалке нас ждал небольшой разнос от тренера Пейджа. Если бы на его месте был бы Скотти, то стены нашей раздевалки точно бы дрожали от его криков. Была у моего первого заокеанского тренера такая сверхспособность – очень долго кричать, выкручивая громкость на максимум. Пейдж куда тише, но и он старался. И можно сказать, что у нашего тренера получилось настроить на третий период. Сразу же после возобновления игры Мадана подправил шайбу после броска Де Пальмы. Щелчок у Ларри не получился, и шайба должна была пройти сильно выше, но в итоге Майк проявил чудеса реакции и подправил ее. Гости, самим собой, возмущались из-за того, что, по их мнению, Мадана сыграл высоко поднятой клюшкой, но в итоге судья Кахарский оставил взятие ворот в силе. 3-5, игра не выглядела безнадежной. Правда, через 5 минут мы снова проигрывали 3 шайбы. Игра была не очень грубая, скорее даже наоборот. При всей своей напряженности, что мы, что гости, играли корректно, команды на двоих набрали всего 10 минут штрафа. Игроки Бостона удалились трижды, а мы два раза. И из этих двух попыток реализовать лишнего Бостону удалась одна. На экваторе третьего периода они получили третью попытку, которая стала успешной. Началось все, правда, неплохо. Почти 40 секунд Мишки не могли закрепиться в нашей зоне, постоянно теряя шайбу. Но в результате у них это получилось, и вторая пятерка большинства гостей приступила к осаде наших ворот с бросками от синей линии и активной игре на пятачке. В итоге, когда до выхода проштрафившегося Балдериса оставалось 10 секунд, защитнику Исли очередным щелчком от синей линии пробил третьяка. 3-6, нас, чтобы спасти эту игру, оставалось чуть меньше 10 минут. Следующая смена нас чуть было не убила. Нили убежал на рандеву с Владом, но Третьяк не дал Кэму сделать хет-трик. Отыграть 4 мы бы точно не смогли бы. И так-то задача стояла очень сложная. Еще и Лемелин сегодня играл куда как увереннее, чем в прошлых матчах, и в следующие 5 минут отразил полудюжину достаточно опасных бросков. 2 дня назад он же ну точно пропустил бы парочку. В итоге к последней четверти периода мы подошли все так же, проигрывая 3 шайбы. И само собой сняли вратаря. Что делать? По-другому было никак. В регулярном чемпионате так не делают. Но сейчас-то не рядовой матч, а финал Кубка Стэнли. Так что все правильно. И это сработало. Практически сразу же Штясный сократил отрыв до 2 шайб. Перепасовка между Балдересом и Маданом в чужой зоне закончилась тем, что Майк отдал на 3-го, и Петер, оставшись в одиночестве, не промахнулся. 4-6. Третьяк тут же вернулся в свои ворота, но пробыл там буквально 15 секунд. Именно столько понадобилось моему звену, чтобы выиграть вбрасывание и войти в чужую зону. Влад тут же снова убежал на скамейку, и его место на площадке занял Толя Семенов, к которому и пришла шайба, едва только он пересек чужую синюю линию. Мой однофамилец бросил в касание, Лемелин отбил, но точно мне на клюшку. Добивание и счет 5-6. Мы почти спасли эту игру. А потом еще и многоопытный Рэй Бург, одна из главных звезд не только Бостона, но и всей лиги, учудил. На ровном месте схлопотал 2 минуты за подножку Арчибальду. Казалось, что все в наших руках, и 6-4 мы должны реализовать. Но нет, Лемелин точно проводил один из своих лучших, если не лучший матч в плей-офф, и сначала свел на нет все наши попытки сравнять счет, а потом и вовсе вошел в историю НХЛ, став первым вратарем, кому удалось забросить шайбу в финальной серии. За 20 секунд до конца он неожиданно для всех бросил по нашим воротам и попал. 5-7, и счет в серии стал 2-1. Разочарование, обида, злость. Ну да, именно таков был спектр эмоций после проигранного матча. Хотя, если говорить на чистоту, то результат закономерен. Мы всего каких-то 10 минут играли лучше Бостона, но того отрыва, который сделали гости, до этого хватило. Так что все справедливо. Да и ничего страшного по сути не произошло. Приятно, конечно, закончить серию в 4 играх и при своих фанатах, но этого не будет. Теперь нужно как можно быстрее забыть результат 3-й игры и сосредоточиться на 4-й. Ее обязательно нужно взять. Последнее дело — терять такое преимущество. Нилу Братину очень хотелось, чтобы Семенов узнал о том, что над его головой сгустились тучи. Мистер Девиллана любезно позвонил Братину и сообщил тому, что в отношении Семенова инициировано расследование. К большому сожалению, лига пошла на поводу у Кларка, и этого русского козла не отстранили, как должны были, во всяком случае, по мнению Нила. И раз так, то он, Нил, должен сам все взять в свои руки и сбить этому козлу весь настрой на финальную серию. Как было бы здорово, если бы из-за алчности русского он лишился бы шанса выиграть свой 2-й кубок Стэнли. За то время, что прошло с разговора с братом, Бротин убедил себя в том, что как раз Семенов и надоумил свою девушку на эту ставку, так что поделом ему. Именно поэтому Нил, который сам был уроженцем Миннесоты, узнал адрес Семенова. Это несложно для человека с деньгами, и когда 3-я игра с Бостоном была в разгаре, подъехал к дому, который снимали Семенов и Мадана. План был очень простой: оставить послание, прямо на двери написать краской «Семенов, жадный жулик и дурак», и дополнить его конвертом с запиской, в которой все расписано более подробно. Семенов же дружит с Мадана, и значит, что одним выстрелом можно убить 2 зайцев, вывести из себя обоих ведущих игроков Миннесоты. Отличный план, которому было не суждено сбыться. Едва Нил припарковался напротив дома Семенова, как из машины, стоявшей рядом, вышли 2 человека. Они подошли к форду Братина, тот успел выйти из машины. «Что-то не так, парни?» – спросил улыбающийся Нил. Пока он ехал сюда, то слушал радио и знал, что Миннесота проигрывает. «Ну что за чудесный день?» «Да вот, начал 1, мы с другом поспорили. Вы же Нил Бротин, раньше играли за Миннесоту». «Да, это я. Хотите автограф?» «Нет, это, пожалуй, лишнее». «Тогда чего вам надо? У меня дела». «Мы хотим, чтобы вы с нами поехали», — сказал один из подошедших. «Это вряд ли, я вас не знаю и никуда не поеду». Настроение и Нила стремительно испортилось, все происходящее ему очень не нравилось и напоминало дешевый фильм про гангстеров. «Думаю, что вы ошибаетесь». В руках одного из подошедших появился пистолет. «Садись в машину, быстро». При этом он буквально вырвал из рук Братина конверт. Играть в героя Нил не стал и послушно сел за руль. Один из его похитителей назвал адрес, и машина тронулась. Ехать оказалось недалеко, Какие-то 10 минут, и вот уже Нил вышел из машины и в сопровождении все тех же парней подошел к невзрачному двухэтажному зданию красного кирпича, чей фасад был обильно украшен вывесками мелких фирмочек. Они поднялись на третий этаж, зашли в какую-то дверь и посадили Нила в кресло для посетителей в комнате, похожей на кабинет заштатного юриста. Ждать Нилу пришлось недолго. Через 5 минут в кабинет зашел мужчина средних лет, чей костюм резко диссонировал как с этим помещением, так и со всем зданием. Одни часы Бригет были дороже, чем все вокруг. «Можете не переживать, мистер Бротин, вас никто не похищал. Вы совершенно спокойно уйдете отсюда через несколько минут. Мне просто нужно было с вами поговорить». «Какого черта, я вас спрашиваю?» Вскипел Нил. «Если это не похищение, то что? И кто вы такой? Черт вас побери. Меня зовут Дерек Харпер. Я адвокат и отец Ребекки Харпер. А вы, мистер Бротин, вместе с нанятым вами детективом, Дэйвом Шапиллом, вмешались в частную жизнь моей дочери. И теперь у вас будут очень большие проблемы. Не знаю я никакую Ребекку Харпер, и я не вмешивался ни в чью частную жизнь. Что вы несете? Не прикидывайтесь дураком, мистер Бротин. Шапилл именно по вашему заказу узнал, где моя дочь сделала ту ставку. А, так вы про это? Да, отрицать не буду. Это я поручил детективу все разузнать. Но как вы узнали? Это не ваше дело. Я хочу вас предупредить, что слов на ветер не бросаю. И я не только буду защищать интересы Александра Семенова, но и засужу лично вас, мистер Бротин. Ищите хорошего адвоката и молитесь, чтобы Семенова не наказали. Потому что если он пострадает из-за ваших действий, я вас разорю. А вот это, Харпер показал Нилу его же записку для Семенова, пока что побудет у меня. Поверьте, я хороший адвокат и смогу и это обернуть против вас. И советую не приближаться ни к дому Семенова, ни к нему самому, ни к моей дочери. Иначе я с вами буду совсем по-другому разговаривать. На этом все, разговор окончен. Сказав это, Харпер вышел. Ошарашенный и полностью разбитый Нил последовал за ним через минуту. Вышел на улицу, сел в свою машину, завел ее и поехал в аэропорт. Он уже начинал жалеть о том, что заварил эту кашу, и думал о том, как этому адвокату стало все известно. Все произошло 2 дня назад. Мистеру Харперу позвонил лично генеральный менеджер Миннесоты Бобби Кларк и настоятельно рекомендовал приехать к нему в офис. Там Кларк подробно рассказал Харперу о возникшей проблеме. Бобби перед этим навел справки и знал, что отец девушки его ведущего игрока достаточно известный в Миннесоте адвокат с большой практикой и громкой репутацией. Такому человеку можно было доверить информацию, тем более что она касалась им его дочери. Союзники Бобби сообщили тому, в какой конторе Бикка сделал свою ставку, и мистер Харпер прямо из офиса Кларка отправился в аэропорт. Он прилетел в Лас-Вегас, там выяснил, кто интересовался его дочерью, а потом отправился в Лос-Анджелес. В этом городе у него было достаточно связей, так что ему удалось узнать личность нанимателя детектива Шапилла. Ну а то, что Нил попался возле дома Семенова, стало следствием того, что Харпер поставил там охрану. Изначально она была против назойливых журналистов, дело-то могло быть очень громким, но первым попался как раз Бротин. В невиновности Александра адвокат не сомневался и был очень огорчен тем, что его дочь подставила молодого игрока. И само собой, денег за защиту Семенова он брать не собирался, считая это скорее вложением в будущее. Следующую игру мы выиграли, и серия переехала в Бостон. 26 го Бостон продолжил играть в ту же игру, что и в нашем третьем матче, но мы были совсем другими. Миннесота сделала выводы из поражения в третьем матче, и в четвертом на льду была немного не та команда. Во-первых, мы очень грамотно сыграли в обороне. У Бостона в прошлой игре была аномально высокая реализация, да, но при этом чуть ли не все шайбы они забили на чистом льду или после наших ошибок. В четвертой игре этого чистого льда у Мишек был самый минимум. Каждый бросок и каждую атаку им приходилось буквально завоевывать. Во-вторых, чуть ли не впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли мы персонально играли против одного из игроков соперника. Само собой, речь шла о Кэме. Когда мы с ним пересекались на льду, то в обороне как раз я играл персонально против Нили. Он ниже и легче меня, так что по идее мог иметь преимущество в маневренности и скорости, но нет. Нашу с ним микродуэль я выиграл вчистую. Если же меня не было на площадке, то все равно находился игрок, который играл персонально. Вообще, решение использовать центрального нападающего для персональной опеки крайнего форварда — это, мягко скажем, неординарно. Персональная опека — прием распространенный, но ей обычно занимаются защитники. Но я хороший двусторонний центр, и Пейдж решил таким образом разменять своего лучшего оборонительного нападающего на лучшего же форварда соперников. И что самое главное, это не помешало мне еще и очень продуктивно отыграть в атаке. 2 плюс 2 и плюс 5 в показателе плюс-минус. Отличный результат для игрока, который много времени потратил, играя в обороне. Всего же мы забросили 7 шайб, и игра завершилась со счетом 7-2. Помимо меня отличились еще и Биллоус, дважды, Мадана, Хауф и Эванс. Таким образом серия вернулась в Бостон, и пятая игра прошла 28 мая, и ее мы проиграли в третьем овертайме. 4-5. Притом за минуту до конца третьего периода казалось, что все, Кубок Стэнли вот-вот еще на год пропишется в Миннесоте, мы вели 4-3 и играли в большинстве, но в итоге Штясны схлопотал удаление и в равных, но не полных составах Бостон сравнял. В дополнительное время мы были ближе к тому, чтобы все закончить, но в итоге все-таки проиграли. Что характерно, в пятом матче Бостон выиграл за счет глубины состава. Их Баттом 6 сыграл намного эффективнее нашего. 3 шайбы из 5, включая победную, забросили игроки нижних звеньев. В итоге серия, начавшаяся с 2 побед подряд, докатилась до 6 игры, которая должна была пройти у нас дома. Глава 23. 28 мая 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитан Центр. Шестой матч финальной серии в розыгрыше Кубка Стэнли сезона 1989-1990 между командами Миннесота Норд Старс и Бостон Брюинс. Счет в серии 3-2 в пользу хозяев. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Раздевалки на нашей арене достаточно далеко от выхода. На лед идти нужно чуть дольше, чем на других стадионах Национальной хоккейной лиги. Плюс еще и тоннель, уже непосредственно ведущий на площадку, длинный и узкий. Я знаю, что многим не нравится эта особенность медцентра, и мне прекрасно понятно почему. В эти минуты что только не придет в голову. А для хоккеиста нет худшего врага перед матчем, чем рефлексия. Каждый матч должен восприниматься как чистый лист истории, которая не имеет предыстории и продолжения. Он – вещь в себе. И уж тем более нельзя бежать впереди паровоза, что, мол, всего одна игра, и вот он, кубок. Слишком часто здесь игроки и перегорают. Все это так, но все мы люди. И как бы ты ни пытался абстрагироваться от того, что окружает игру, это не всегда удается. И сегодняшний день не исключение. Я шел по тоннелю и думал как о финальной серии с Бостоном, так и обо всем сезоне, который начался для нас как легкая прогулка. Мы круто усилили состав и были непобедимы, а в итоге превратился в историю про одно сплошное превозмогание. Та авария действительно разделила историю Миннесоты Норд Старс на до и после. Мы все, действующие игроки команды, знали, что имена погибших будут нанесены на кубок. Лига официально заявила, что пойдет против собственных правил, согласно которым этой чести удостаиваются только те, кто провел больше половины матчей в регулярке или хотя бы одну игру в плей-офф. Для этого, правда, нам нужно этот чертов кубок завоевать. И лично мне это придавало дополнительный стимул. С погибшими ребятами я мало общался за пределами льда. Как-то так сложилось, что будучи лидером команды на льду, я не стал им за его пределами. Нет, в раздевалке авторитет у меня был непререкаемый, но заработал я его своими игровыми, а не человеческими качествами. Но в любом случае, я капитан этой команды, и на мне лежит дополнительная ответственность за то, чтобы имена ребят были на кубке. Плюс еще и история Миннесоты Норд Старс подходит к концу, я это понимал очень хорошо. Впереди, не в следующем, так через один сезон, нас ждет переезд в Даллас, и это по сути подведет определенную черту. Миннесота лишится большого хоккея очень и очень надолго, и мне важно, чтобы этот город помнил о своих северных звездах, как о команде-победительнице. Прошлый сезон заложил отличный фундамент для этой памяти, а этот финал и следующий сезон должны уже возвести крепкое здание, на фасаде которого должна быть надпись «Миннесота Норд Старс», обладатель Кубка Стэнли сезонов 1988-1989, 1990-1991. Да, именно так, команда «Династия», ни больше, ни меньше. И чтобы это состоялось, нужно выиграть сегодня. Не откладывать дело до 7-го матча, а уже сегодня вечером поднять над собой кубок. Порвать этот хренов Бостон ко всем чертям. Да, вот и себе спокойно рассуждал о том, что нужно абстрагироваться от всего, а вместо этого накрутил себя до самой последней степени. А вот уже и свет в конце тоннеля, открытые ворота на площадку и ревущие трибуны. Как обычно, они забиты задолго до начала матча. Любит нас в этом городе. Как наэлектризованный я вылетаю на площадку, делаю на ней круг и слушаю. Давайте, фаны, давайте. Громче. Сегодня нам особенно нужна ваша поддержка. В какой-то момент я даже отдал свою клюшку Майку и сделал круг по площадке, руками показывая трибунам громче. Люди на трибунах меня правильно поняли, выдали чуть ли не рекордные децибелы. Отлично, это точно надо. Раскатка, гимны, последние слова напутствия от мистера Пейджа, сказанные уже буквально перед стартовым вбрасыванием, и вот и он, свисток судьи Ван Хиллимонда. Шестая игра финальной серии началась. Выигрываю вбрасывание, отдаю на Чемберса, меняюсь позициями с Гартнером и получаю шайбу у бортика. Вхожу в среднюю зону, отдаю на Майка, тот делает обратный пас, и вот я в чужой зоне. Ускоряюсь, обыгрываю защитника и отдаю назад под бросок, туда, где должен быть Майк. Тот на месте, но не бросает, а продлевает движение шайбы на противоположный фланг. Беллоус рывком уходит от опеки защитника и бросает в касание. Лемелин ловит намертво, и это первое вбрасывание в зоне мишек. Ни Пейдж, ни Майк Милбери, его коллега из Бостона, состав не меняют. И я снова встаю на точку напротив Бобби Карпентера. Ван Хиллимонт возобновляет игру, и снова моя клюшка быстрее. Шайба приходит точно к Гиллису, и тот, не раздумывая, щелкает по воротам. Сильно, но мимо, шайба попадает в бортик, отлетает на пятак, где становится добычей Рэя Бурка. Многоопытный защитник Бостона отбрасывает ее точно на Нили. Кэм отдает на своего центра Карпентера, получает обратную передачу и тут же летит на борт.